Suparnasuta Garudam Sakshat Yajnesha Vahanam Suryasuta Manurumcha Kadrur Nagan Anekasha Kritika Ditini Nakshatra Indopatyastu Bharata Dakshashapatsanapatyas Tasu Yakshma Grahardita Puna prasadya tam sama kalale bhikshaya dita Shrinunamani lokanam matrinam shankaranicha Adhakashyapa patninam yat prasutam idam jagat Aditir ditir danuksha arishta surasaila Mani krodhava shatamra Surabhik sarama timim, timirya doganasan, shvapada sarama suta. Dandashukadaya sarpa, radhan krodhava shatmaja, ilai bhuruha sarvehe, yatudhanascha saurasam. Arittayastu gandharva, Kasthaya dvishabhetara sutadanur ekashastis tesham pradhanikam shrinu dvimurdhi shambarorishtho hayagrivo vibhavasu yomakham shankushiraha svardbhanu kapiloruna pulamo vrishaparvacha ekacharo nuttapana Тумра кешо вирупакшо випрачиташча дурджая. Сварбхана супрабхам канья эваха намучикила Вришапарвасанасту шармиштах ятирнашу билам. Вайшванара сутаяшча чатасрасчару даршана Упадана вихайшира пуламакалака тадха, Упадана вимхиранья кшакратурхайаширам нрип, Пуламам калакам дадве вайшванара сутетуха, Упаяметха бхагаван кашьяпу брама чодита, Пауламакалекьяшича данавайадха шалина, Тая шасти сахасрани яджнагнахасте путипи джагана сваргато раджан эка индра праянкара. Випрачити сум хиккаям шатам чайкам аджиджната раху джейштам кетуштам Грахатвам я упагата, адхата шруятам вамшо, едитерану пурвайша, ятра нараяно дева, свамшенаватара двибху, вивасванарьяма пушат, ваштатха савита бхава, дхата видхата варуно, митра шатру урукрама. Вивасвата шрадха девам самджану сатва вайманум митхунам ча махабхага ямам девам ямим татха сайва бхутвантха вадава на сатью сушуве бхуви чхая шанайшчарам лебхе саварним ча манум татам Каньям ча тапатим евай вавре самваранам патим, Арьям но матрика панти тайош чаршаная сута, Ятра вай мануш джантири брамана чопакалпитам. Пушанам патьях пиштадо бхагам данто бхават пура, Ясау дакшая купитам джагасья виврита джвиджам. Тваштуру даят ятмадж брарья, Рачана намаканьяка санивишаста юрджаджне вишварупашча вирьяван. Интересно? Там вавриле сурагана сварайам двишатам апи виматина прайтьяктаха гурангирасена ята. Шри Раджвача Касья хетам паритьякта Ачарьинам танасура Этат ачакшва Бхагаван Чхишьянам акрамам гурау. Все. Я думал, никогда уже не будет конца и края. Держитесь. Еще не вечер. Перевод стихов. Праджапати Ангири достали в жены Сватха и Сати. Сватха стали матерью питов, а Сати получила в сыновья олицетворенную Веду от Харвангирасу. Кришашва взял в жены Арчис и Тхишану. Арчис родила сына по имени Тхумакету, а Тхишана – сыновей которых звали Видашира, Девала, Ваюна и Ману. В жены Кашьяпи, Таркши, достались Вината, Супарна, Кадру, Патанги и Ямини. От Патанги произошли многие виды птиц. От Ямини – саранча, от Винаты – Гаруда, носящие Господа Вишну, а также Анура, Аруна, колесничий Бога Солнца. От Кадру произошли разные виды змей. О Махараджа Парикшит, о лучший из Пхарат, в жены Богу Луны достались созвездия Критика и прочие. Но проклятый Дакши Бог Луны стал чахнуть и не мог зачать детей ни с одной из своих жен. Позже Бог Луны любезными речами умилостивил Дакшу и вернул себе те доли света, которые отняла болезнь. Лунный свет, убывающий к новолунию, стал восполняться к полнолунию, и все же Бог Луны так и остался бездетным. О царь Парикшит, теперь я назову благодатные имена жен Кашьяпы, прародительниц почти всех обитателей Вселенной. Адити, Дити, Дану, Каштха, Аришта, Сураса, Ила, Муни, Кратхаваша, Тамра, Сурабхи, Сарама и Тими. От Тими произошли обитатели вод, а от Сарамы – хищники, такие как львы и тигры. Сурабхи и Парикшит дала жизнь буйволам, коровам и другим парнокопытным. Тамра – орлам, стервятникам и прочим хищным птицам, а Муни – небесным танцовщицам. Кротхаваша произвела на свет змей, дандашук и им подобных, а также комаров. Ила – деревья и кустарники. Сураса – свирепых ракшасов. От Аришты произошли гандхарвы, а каштхи, лошади и другие непарнокопытные. Дану, о царь, родила 61 сына. Среди них прославились 18. Это Двимуртха, Шабара, Аришта, Хайгрива, Випхавасу, Аюмукха, Шанкушира, Сварбхану, Капила, Аруна, Пулама, Вришпарва, Экачакра, Анутапана, Тхумракеша, Вирупакша, Випрачитти и Дурджия. Дочь Сварбханы по имени Супрабха стала женой Намучи, Шармиштху, дочь Вришапарвы, выдали за могущественного царя Яяти, сына Нахуши. У Вайшванары, другого сына Дану, было 4 прекрасные дочери – Упаданави, Яхаяшира, Пулама, Калака. Упаданави стала женой Хираньякши, а Хайшира женой Крату. Пуламу и Калуку по воле Господа Брамы взял в жены Праджапати Кашьяпа. Эти две жены Кашьяпы родили 60 тысяч сыновей, которые звались Полумами и Калакеями. Старшими из них был Ниваттакавача. Могучие и очень воинственные, они мешали великим мудрецам совершать жертвоприношения. Всех их царь убил твой дед Арджуна, когда гостил в небесном царстве. Тем он заслужил любовь царя Индры. У Випрачити и его жены Симхики было 101 сын. Старшего звали Раху, а другие 100 звали Скету. Все они стали могущественными планетами. А теперь я назову по порядку сыновей Адити, в роду которой явился сам Всевышний Нараяна. Вот их имена: Вивасван, Арьяма, Пуша, Твашта, Савита, Пхага, Тхата, Витхата, Варуна, Митра, Шатру и Урукрама. У Висвавана, бога солнца, и его благословленной жены Самги, родился Ману по имени Шрадхадева, а также близнецы Ямараджа и река Емуна, или Ями, которая, странствуя по земле в образе кобылицы, родила Ашвини Кумаров. У того же Вивасвана, а другой его жены Чхаи, родились 2 сына – Шанайшчара и Шсвараниману, а также дочь Тапати, которая избрала своим мужем Самварану. У Арьямы и его жены Матрики родились сыновья-мудрецы. По воле Господа Брахманы они положили начало роду людей, стремящихся к самопознанию. У Пуши не было сыновей. Когда произошла ссора между Шивой и Дакшей, Пуша, оскалив зубы, стал смеяться над Господом Шивой. За это он лишился зубов и был вынужден питаться одной лишь мукой. Праджапати Тватта взял в жены дочь Даития Врачану. С ней он зачал 2 могучих сыновей – Санивешу и Вишварупу. Полубоги избрали Вишварупу своим жрецом, хотя он и был внуком демонов из заклятых врагов. Так, повелев полубогам Брахма, когда они, оскорбив Брихаспати, остались без духовного наставника. Полубоги избрали Вишварупу своим жрецом, хотя он и был внуком демонов, их заклятых врагов. Так повелел полубогам Брама, когда они оскорбили Брихаспати и остались без духовного наставника. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 6 главе 6 песни Ран Шримад Бхагаватам, которая называется «Потомки дочери Дакши». Глава 7. Индра наносит оскорбление своему духовному наставнику Брихаспати. 7 глава повествует о том, как Индра, владыка рая, оскорбил своего духовного учителя Брихаспати, и как Брихаспати за это покинул полубогов. Оставшись без жреца, полубоги избрали на место Брихаспати Вишварупу, сына Брамана Твашты. Однажды Индра, царь полубогов, восседал на троне вместе со своей супругой Шачидеви, а многочисленные ситхи, чараны, ганхарвы и другие полубоги пели ему славу. В это время в тронном зале появился Брихаспати, духовный учитель полубогов. Индра, ослепленный богатством и властью, не оказал своему наставнику никакого почтения. Решив проучить Индру, Брихаспати тотчас удалился. Индра опомнился и, укоряя себя за гордыню, бросился вслед за Брихаспати, чтобы вымолить у него прощение. Но Брихаспати исчез. Выказав неуважение к своему духовному наставнику, Индра лишился всех благ. Демоны в жестокой битве разгромили полубогов и свергли Индру с трона. Тогда он вместе с другими полубогами обратился за помощью Господу Браме. Услышав о том, что произошло, Брама укорил полубогов за непочтительность к гуру и определил им в жрецы Брамана Вишварупу, сына Твашты. Под его руководством полубоги стали совершать яги и в конце концов победили демонов. 1 стих. Шри Раджа Вача. Я же читал. Перевод. Махараджа Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «О великий мудрец, как случилось, что Брихаспати, духовный наставник небожителей, отверг своих учеников? Чем не угодили ему полубоги? Расскажи мне об этом». Комментарий Его божественной милости Шри Шримада Ачеба Активданты с вами Прабхупады. Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур поясняет: Саптами Гаурана Тактайр Девайр Даитья Праджитай Вишварупо Гарутвена Врито Брамо Падешата. В 7 главе рассказывается о том, как полубоги оскорбили Брихаспати и как он покинул их, как полубоги потерпели поражение в битве и как они по наказу Господа Брамы взяли в жрецы Вишварупу и под его руководством стали совершать жертвоприношения. Омагьянти мирандасья гьянанджана шалакая чакшурунритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштахам схапитам йена бутале сваям рупакадамахьям дадати свападантихикам ванчикалпа тарубьяшча крипа синхубьяхевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда шри адвайта гададхара шри васади гаура бхакта вринда хари кришна кришна кришна хари хари хари рама рама рама хари хари. Итак, многие задают вопрос этот, как же у таких великих личностей, у таких женщин, которые описываются здесь, которые были непростыми женщинами, относились к категории деви. Деви означает божественные. Они были детьми дакши, который является царем Праджапати. Праджапати также являются девами, то есть полубогами. Они необычные личности. Как же от них могли рождаться всякие коровы, буйволы, змеи, саранча, комары, мухи какие-то там и все такое. Демоны. Дело в том, что в Бхагаватам также описывается, что между зачатием людей, мы, допустим, ну, очень редкий случай, когда люди могут родить корову. Очень еще более редкий случай, когда люди могут родить саранчу. Еще более редкий случай, когда комары вылетают из дупла. Это очень аномально для нашего уровня. Но у полубогов немного другая система самовоспроизводства. Это система семени, необычного принципа семени. Если в нашем случае нужно определенные виды действия совершать, связанные с нашим типом тела, с нашим уровнем, то у полубогов немного другая система. Они могут вступать в половые отношения ментально. Ментально. Они могут вступать в половые отношения умом. И также совершать сам акт, половой акт в уме. И он приносит последствия. Он приносит последствия. В Шримад Бхагаватам описывается, что это необычный процесс. Мы также должны быть очень осторожны со своим умом. Потому что наш ум, он формирует все остальные грубые процессы. И полубоги также, они в уме или своим умом могли вступать в половые отношения. Говорится, так же, как из ума Брамы выходили разные формы. Что за формы? Почему у Брамы в уме были эти представления? Потому что Брама в этот момент исполнял волю времени. У Кришны есть разные аспекты. Есть Кришна, который спасает живых существ. Есть Кришна, который одаривает живых существ какими-то духовными благами. Есть Кришна, который остается свидетелем, вы помните, да? Есть Кришна-санкционер. Итак, в соответствии с разными положениями, Кришна иногда вовлекает в соответствии со своими определенными желаниями или контролем, он вовлекает разные живые существа в определенном виде деятельности, как мы вот видим, допустим. Одни так действуют, другие так по отношению к Кришне, гопи с ним танцуют, гопы, они с ним пасут коров, допустим, дедушка и бабушка с ним в такие определенные вещи совершают, мама ему готовит, папа его наставляет и так далее. Точно так же Кришна представлен в разных взаимоотношениях под разными именами. В одном случае он Гопал, в другом случае он Говинда, в третьем случае он Кришна, в четвертом случае он Кана и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Потом он начинает появляться как Нараяна, потом он появляется как Гарбхатакашая Вишну и так далее, и так далее. Существует очень проявлений много Нараян, очень много проявлений Гарбхатакашая Вишну, очень много проявлений Кширадакашая Вишну, очень много. Потом он там делится на Прадьюмну, Васудеву, Анирудху. И также появляется Господь Шива. Шива производит 11 основных рудр. Каждая 11 из этих рудр проявляет по миллиону экспансий. Каждый это 11 миллионов экспансий начинает распространяться здесь в материальном мире. И имеют также своих слуг, которые называются демоны, пешачие разные, там пхуты, пхутаганы. Разные каду и очень много всевозможных разных других. То есть огромный пантеон. И всем этим управляет Санкаршана. Санкаршана, в свою очередь, мула Санкаршана. Он производит простого Санкаршану и пошло-поехало. Очень сложно, говорится, в этом даже разобраться. Поэтому мы слышим описание. Казалось бы, там 20-30 стихов и где-то около 100 имен. Но для нас очень тяжело это. 100 имен запомнить. Мы на сегодняшний день наверняка помним где-то около нескольких сот людей, с которыми мы знакомы. Несколько сот. Но потому что это мы знакомы, наша жизнь с ними связана. В какой? В этой реальности. Какие-то люди удовлетворили нас, какие-то не удовлетворили. Те, которые ни того, ни другого сделали, мы их забыли. Обычно мы помним тех, кто причинил нам боль. И помним тех, кто дал нам какие-то чувственные наслаждения. Обычно мы помним этих людей. Это фиксируется в нашей памяти. Почему? Потому что это связано с этими потребностями. С потребностями живого существа в материальном мире. И в соответствии с этими потребностями мы память сохраняем. Поскольку мы сконцентрированы на оборону. Это значит, мы помним врагов и помним тех, кто нас защищает. Еда, кто отбирает еду и кто нам дает еду. Секс, кто также или отбирает. Сон, кто нам разрешает спать. Кто разрешает спать, того мы обычно не помним. А в основном мы помним того, кто запрещает спать. И поэтому в нашем уме фиксируются все эти процессы. Мы помним этих людей. В памяти они откладываются. Почему мы что-то фиксируем, а что-то нет? Это связано с нашими желаниями и целями. Вот почему иногда преданные также спрашивают. Я вот не запомнил эту историю, я не помню, о чем говорилось. И Шрила Прабхупада очень часто на своих лекциях говорил, о чем мы говорили в прошлый раз. Прабхупада помнил, о чем они говорили. Но он все время хотел добиться от своих учеников, помнят ли они об этом. По памяти он распознавал совершенно другие аспекты. По памяти он видел, насколько это важно для человека. Не насколько он, сколько раз он пришел на лекцию и просидел здесь, что он помнит из того, что он слушает, все, что он читает и о чем он говорит. Помнит ли он об этом? Это называется Кришна-смараном. Помнит ли он, в чем заключается цель жизни и так далее. А почему человек запоминал это все? Всякие истории, и он как энциклопедия, говорится, Прабхупада был как энциклопедия. Стоило какой-то начать диалог, он тут же вспоминал какую-то историю из Махабхарата, из Пуран, какие-то истории поучительные, все время какие-то анекдотические истории, какие-то стихи, какие-то комментарии прошлых. Почему? Откуда у человека, которому было уже далеко за 70, такая прекрасная память была? Как только, допустим, алкоголик откнуть, он сразу вспоминает цены водки, 10 лет назад цена водки, 20 лет назад цена водки, 30 лет назад название этикеток, марок сигарет, он вспоминает женщин, с которыми там переспал или что-то такое. Что, допустим, какой-то другой человек, он говорит, ты как это все помнишь? Или человек, сколько ты анекдотов знаешь матерных, вообще удивительно, у тебя память гениальная, ты должен был быть гением. каким-то ученым. Но человек помнит только то, к чему он устремлен. Человек очень хорошо об этом помнит. Поэтому, когда кто-то говорит, я не помню, что там сказал гуру мне, то ли это сказал. Потому что для человека это не было так важно. Он очень хорошо помнит, что ему сказала жена, что ему сказали дети, что сказал отец матери или кто-то еще. Друг какой-нибудь, подружка любимая. Вот мне жена тут сказала, что у нас тут места мало. И поэтому память наша таким образом устроена. К чему мы устремлены? К чему мы стремимся? В чем наши цели? В чем мы хотим преуспеть? Иногда вы заметили, даже если человек думает, вот я хочу в этом преуспеть, но он в этом не преуспевает. Почему? Почему что-то спонтанно входит в него? Потому что, говорится, у нас развилась спонтанная привязанность и желание к чувственным наслаждениям. Мы спонтанно не привязаны к аскезе. Мы спонтанно привязаны к наслаждениям. Вот почему все, что касается еды, сна, отдыха, там, совокупление, принятие дурманивающих веществ, обороны, оно всегда очень крепко сидит в нашем уме. Веселье какого-то, то есть всех чувственных наслаждений, мгновенно сразу у нас входит. Даже без что? Усилий. И в шастре говорится, потому что живое существо с незапамятных времен находится в материальном мире. Как здесь мы видим в Иркутске. В Улан-Удэ никогда не справляли Новый год. Потому что все понимали, что надо справлять Гауру Пурниму, какие-то дни ачарьев. Что, в чем знаменателен это? Это называется разум. Когда люди в знании, они понимают, какие праздники благоприятные, какие, все это чушь какая-то собачья, и так далее, и так далее. Они понимают, что такое влияние майи, во власти окружающих находиться. Не надо общаться, не надо этого слушать. Иначе в сердце разжигаются все эти желания материальные. Телевизор, ненужные газеты. Мы не находимся на таком уровне многие, чтобы воспринимать это правильно, чтобы использовать это в проповеди или что-то. Мы просто наслаждаемся, спонтанно наслаждаемся под видом чего-то. И начинается обман. Потом утром люди оскверняются, они не могут встать, они не могут нормально привести свой ум в правильный порядок. Осквернение происходит. Для них Кришна становится менее важным. Они думают, Новый год был более важный. Но для Кришны это не является Новым годом. Для Кришны это не является Новым годом. Кришна установил, пачари установили, Гаура Пурниму, Джанмаштами и так далее. Существует лунный Новый год. Если мы говорим Новый год от Рождества Христова, это справляет совершенно другой уровень сознания. Вы можете справлять там, допустим, от Рождества своего сына Новый год, или от своей дочери, от того, как вы там сломали ногу, или съели что-то не то. Мы говорим Гаура Пурнима. От момента явления кого? Шри Чайтанья Махапрабху. Это везде указывается в Писании. Но мы не справляем так. Вы не видите, чтобы дети наши сюда приходили, мы там собирались где-то. Потому что мы находимся под влиянием иллюзий. И при этом человек начинает мнить себя браманом, одевает шафран, думает, что он такой продвинутый. Но мы находимся под влиянием родственников, которые распускают эту иллюзию, близких, везде со всех, радио, телевидение, газеты, все это майя, а она просачивается везде, потому что это ее империя, называется майя-джали, мир иллюзии, джали значит мир, мир иллюзии. И преданные через много лет повторения с джапы и всего остального, каждый раз приходит экзамен, какой-то праздник майи. Приходит какой-то праздник или приходит какое-то испытание, какие-то чувственные наслаждения. И в этот момент человек должен очень хорошо понять. Это сейчас будет испытание. Не просто 10 человек будут на меня влиять, а миллионы. Миллионы людей сейчас начнут на меня влиять под воздействием гун материальной природы. И смогу ли я сохранить правильное сознание? Не 10 человек, не мама с папой, а миллион мам, миллиард пап. Они начнут, 5 миллиардов населения начнут орать. Это праздник, ты что, не можешь что ли понять, что ли? Это праздник, да что такое, мы что, фанатики что ли? Почему мы должны, так сказать, мы должны это делать? Каждый раз это происходит. 8 марта, 23 февраля, 7 ноября, день с Конституцией там, и так далее. Мы не справляем день Шримад Бхагаватам, день Бхагавадгиты. Нет такого состояния. Почему? Потому что мы спонтанно привязаны к чувственным наслаждениям. Почему Новый год так томим? А? Потому что вы отжимаетесь, от пола в этот день тысячу раз до 12 часов, или вы голодаете, и кадыши наступают, вы не пьете, не совокупляетесь, ничего. Нет, в Новый год наоборот все это приходит. Приходят все виды чувственных наслаждений в Новый год. Новый год узаконен правительством. В этот момент вы можете насовокупляться, нажраться, принять одурманивающие вещества, от кого-то защититься или напасть. Что угодно вы можете сделать. Вы можете погрузиться в Новый год иллюзии. Поздравляем вас с новым 2004 годом иллюзии. А я вас с новым счастьем этой иллюзии. Итак, люди не понимают этих вещей. Преданные, которые изображают из себя гуну благости, продвинутых или что-то, они начинают заигрывать с этим. Они сидят до 4 часов, они не приходят на Мангаларати, они смотрят телевизор, потому что смотрят, что они там в телевизоре. Гладиатор, потому что им кажется, что это так ведически. Они смотрят там этот баню эту, когда, что там, с легким паром. С легким паром. И как правильно справить Новый год, чтобы было весело и не скучно. Чтобы на всю жизнь это запомнилось. По-разному люди настроены. Их ум по-разному настроен. И их, говорится, по состоянию ума можно определить, кто нас, на какой платформе находится. Кто находится на какой ступени. И здесь мы видим, что одно время преданные приходили сюда. Потом прекращали приходить в Новый год в храм. И в этот раз почти никто вообще не пришел. Какой смысл сюда ходить? Дома веселее. Дома веселее. Для Кришны? Что там, Индрия Хришикеша Сева больше? Нет. Нет. Люди погружаются в чувственное наслаждение. Они говорят, вот сегодня праздник, можно выспаться. Посмотрите, хоть в одном вайшнавском календаре есть 1 января, что можно выспаться. А? Хоть в одном комментарии Шрилы Прабхупады, что 1 января ночью с 31 на 1 преданным разрешается смотреть телевизор до 4 или до 5 утра. Это храмовый стандарт. Или Билва Мангал Тхакур где-то описал. Вишванат Харчакраварти Тхакур. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Кто-нибудь описал это? Нет. Это называется майя, которая пробирается в храм через умы неофитов. Это отклонение, это нарушение стандарта поклонения божеств. Это апаратхи называется. Сева-апаратхи. Сева-апаратхи. И здесь вчера, позавчера мы читали, что люди, которые несут ответственность за то, чтобы поклонение было, они могут приглашать людей, те, которые очень нестабильны в своей садхане, очень нестабильны в регулирующих принципах свободы. Иногда мы только с этой целью говорим людям, что вы можете приехать, назначаем какого-то одного-двух человек, которые будут с ними заниматься, может быть, они не выспятся, но им можно будет отдохнуть и так далее. Все остальные строго сконцентрированы также на поклонении божеству в храме, на стандарте Панчаратра Тхипа. Если этого не происходит, то люди несут реакции. Реакции? Каковы же реакции, которые человек получает за оскорбление божества? Очень странные реакции. Человек теряет все. И в первую очередь он теряет вкус к духовной жизни. Он начинает вдруг чувствовать, что материальное чувственное наслаждение непреодолимо жгут его сердце. Он начинает оправдывать себя, что он не способен продвинуться. Он начинает замечать, что его ум начинает ему проповедовать, что ты не способен быть преданным. И человек очень хочет, чтобы ум ему проповедовал это, что он не способен. Я еще не могу, я еще не настолько продвинут и так далее. Так майя пробирается в ум человека, в его сердце и начинает все уничтожать. Это жажда чувственных наслаждений, называется асаттришта. Асаттришта. Жажда чувственных наслаждений. Асат означает вот эти вот ценности, которые доступны свиньям, собакам и кошкам. Новогодние ценности, которые доступны свиньям, собакам и кошкам. И так здорово это все припарилось к Иисусу Христу. Здорово так все припарилось. Люди из всего сделали чувственное наслаждение. Поэтому Капила Муни своей матери Шримад Бхагаватам говорит, люди всегда умудряются наслаждаться тем, что не предназначено для наслаждения, и в местах, которые также не предназначены для их наслаждения. Они умудряются наслаждаться этим, даже в аду. Даже водой они могут Новый год справить. Сидя в чане там, не знаю, с дерьмом, с кипящим, они все равно друг друга поздравят, просцелуются, успеют что-то отхлебнуть из этого чана побольше. Сегодня же Новый год, давай отхлебнем побольше. Всегда так происходит. Это и есть иллюзия. И не было ни у кого никакой причины это делать. Кроме одной причины. Какой? Привязанность к чувственным наслаждениям. Привязанность к чувственным наслаждениям. Это была одна причина, чтобы это сделать. Нигде мы не слышали, никогда, я лично за 11 лет нигде не слышал, что с 31 по 1 существуют какие-то другие стандарты поклонения божествам. Какая-то другая садхана. Я знаю, что существуют определенные поблажки во время Гаура Пурнимы, Джанмаштами. Я знаю об этом. Что иногда Шрила Прабхупада разрешал каким-то преданным, которые были, Прабхупада говорил, не очень опытны и не очень аскетичны, ну, поспать до приветствия божеств. Это самое большое. До приветствия божеств выспаться. Если они на кухне всю ночь были, если они, так сказать, объелись, Прабхупада говорил, те, кто обожрался, то есть не умеет контролировать свой язык, неопытные преданные. Потому что, говорится, опытный преданный, зная это, никогда не будет наедаться на ночь, зная, что утром он должен совершить служение Кришне. Служение. Даже если это очень большой праздник, преданный не будет этого делать. Потому что он очень опытен. Эти праздники и обжираловка устроены всегда для неофитов. Объедаться – это исключительно прерогатива новичков. Потому что Шрила Прабхупада описывает, в процессе очищения у человека происходит регуляция в соответствии с его служением. Он прекращает объедаться, он знает, что утром он должен совершить служение для духовного учителя. Зачем он будет принимать больше пищи или меньше? Он примет ровно столько, чтобы это не помешало ему утром нормально встать, прочитать святое имя и продолжить совершать служение своему духовному учителю. Это опытные преданные. Они понимают, что майя будет влиять именно в дни праздников. Карми. Кармические праздники очень сильно оказывать будут влияние на меня в эти дни. Кармические представления, кармические лозунги. Общаться это означает позволить себе, позволить этому на себя повлиять. Таким образом произошло общение. И это общение, которое Господь Чайтанья сказал, неблагоприятное. Неблагоприятное общение. И почти ни у кого мы не видели горе, чтобы его родственники умерли. Никто с горя этого не сделал. Все сделали это из вожделения. И любой, кто этому бы помешал, стал бы непродвинутым в глазах, нехорошим дяденькой, таким, сяким, и пятым, и десятым. Любой, кто бы этому помешал. Итак, это очень... необычные моменты, как в Рамаяне описывается система, когда ванары искали Ситу, когда кто там его, Сампати, по-моему, называли, это брат Джатаю. Брат Джатаю, это был орел такой, Джатаю. И у него был брат, по-моему, Сампати звали его. И он разглядел Ситу Деви на Ланке. Он написал ее одежду, все, как она выглядит. И Хануман, услышав это, поскольку он знал, как выглядит Сита, он сказал, да, это моя госпожа. И он полетел туда на Ланку. Когда, помните, кольцо она дала. То ванары, они все участвовали в этом. И они подумали, все, мы исполнили свое указание. Мы так долго трудились. И они пришли в сад Сугривы, где росли, это был царский сад обезьян, царя обезьян. И в этом саду Сугривы были мед, плоды разные, все такое. И ванары, они думали, если мы сейчас сильно предадимся, то потом мы сильно оторвемся. Ванары это обезьяны такие. Сейчас как раз год обезьяны. И все обезьяны оторвались. Если вы прочитаете, что такое марката, или гардаба еще называют, обезьяны, каковы признаки, почему иногда человека называют обезьяной, его называют, допустим, Марката Вайрагья или Гардаба Сева, или Гардаба Крита, деятельность обезьяны, на что она направлена, для чего обезьяна шевелится, что-то делает, очень много прыгает, отрекается от чего-то, она выглядит очень вегетарианской, очень отреченной, у ней даже каупинов нету, она, что там говорит про дырявые носки, она живет в шалашах и на ветках деревьев, как госвами, все у ней, как у госвами внешне, только еще она иногда в кустах что-то там дергается, постоянно что-то ищет, и что-то дергается, и как Бхактивинода приводит в пример комментарий там Вишванатха Чакраварти Тхакура и Баладева Видьябхушана. Там Баладева Видьябхушана дает такое описание, Вишванатха Чакраварти Тхакур дает на него, он говорит, глупец подобен обезьяне, то есть Гардаби или Маркати. Он всегда устремляется к какому-то положению, выше подняться. Но чем выше он поднимается, тем всем отчетливее виден его красный зад. Что это обезьяна просто. И чем выше она поднимается, тем всем виднее, что задницу эту. Здравствуй, задница, здравствуйте, люди. Итак, это серьезные принципы духовной жизни. Как правильно отреагировать на что-то в тот момент, когда оказывается большее влияние. Вот почему говорится, что преданные, опытные преданные, они очень осторожны с разными праздниками, с разными всеми этими вот приготовлениями. Иллюзия, она всегда рассчитана, это как маркетинг, как заполучить сознание, как сбить с толку, как обратить внимание на то, что не является большой ценностью. Магазины красивые, там вся все это наряженное, еда, рестораны, питейные заведения очень красивые. Это опять же принципиально. Это еда, принятие одурманивающих средств также с едой связаны. Потом все заведения, где можно с противоположным полом наслаждаться, начиная от квартиры и кончая разными клубами, там, диско и всякими остальными. Это секс. Потом как, где можно опрокинуться, спать, это сон. И как в этот момент можно все это защищать. Обороняться, чтобы никто не испортил все это. Никто. И Майя в этот момент очень становится привлекательной. Говорится, прекрасные гирлянды огней Майи. Прекрасный блеск. В Шримад Бхагаватам говорится, блеск Майи. И как не привлечься, как не стать сорокой, белобокой или вороной, которая всегда привлекается блеском огней. И в этот момент говорится, что как узнать продвинутость каких-то людей, именно в моменты испытаний, не тогда, когда все, никто особенно не давит ничего, только изнутри у человека какие-то проблемы могут быть, связанные там с его кармой или с чем-то с прошлой. Но в такие моменты, когда испытание идет, когда оказывают сильное влияние окружающие, можно видеть, кто в большей степени образован стал, а кто нет. Кто понимает, что сейчас происходит, кто понимает, а кто не понимает этого. Поэтому люди идут на эти нарушения, даже и думая, что это вполне нормально. Потому что все корми их поймут, но их не понимают преданные. Преданные могут понять, но не могут это принять. Понять, что вы в иллюзии, может каждый. Каждый может понять, что я в иллюзии, каждый может понять из продвинутых личностей. Но принять это означает каким-то образом оправдывать такой вид деятельности или думать, что это нормально, что это продвинутость. Нет, это отклонение, это нарушение, который выливается в итоге в оскорбление. Оскорбление божества. Это не означает, что мы говорим, ну Васька же стоял, вы не стояли, вы оскорбитель. Васька-то стоял. Кто-то читал лекцию, кто-то слушал эти лекции. Но вы оскорбитель, вы нарушили стандарт поклонения божеству. Итак, когда кто-то говорит, я думал, это санкции авторитетов, не спать до 4 утра, не ходить на Мангаларати и потом дрыхнуть. Не было такой санкции. Санкция у нас одна. Это совершать преданное служение Кришне. Шраванам, Киртанам, Вишнох, Смаранам, Падасаваям. Никто нам не давал такие наставления. Нигде вы в шастрах не увидите, что до 4 часов утра надо смотреть кинофильмы, и это санкции авторитетов. Нигде вы не увидите это. Это все было предназначено только для людей, которые без этого не могут, которые еще неофиты, которые материалисты, называются пракрита-бхакты. Для них это особая милость была, чтобы они не нажрались где-нибудь водки, чтобы где-нибудь их не прибухали там. Для них это было устроено, чтобы они могли, по крайней мере, здесь быть. Почему? Потому что защитить их нужно было от того сильного натиска иллюзии в эти дни, когда весь мир находится под сильным влиянием разного вида иллюзий. Весь мир. Что вы не включаете, куда вы не смотрите, везде вам говорят. Майя, Майя, да здравствует Майя, да здравствует Майя, везде. В открытках, да здравствует Майя, подарки, вот подарок от Майи, вот тебе от Майи. Давай, не задумывайся о жизни, не задумывайся, все равно скоро сдохнешь. Давай, гуляй, с новым счастьем, с новой шубкой, здоровье, счастье в личной жизни. Все. Это испытание. И не каждый способен осознать, в этом заключается сознание Кришны. В этом является прогресс сознания Кришны. Если мы говорим, о, кто тут продвинутый, кто самый задвинутый. Итак, духовная жизнь совершенно по-другому различается. Не так, как вы ее представляете себе, как она видится вам с позиции новогодних праздников, там, своих собственных дней рождения своих великих детей, бабушек, пап и мам, всех этих сентиментов, за ухаживанием за кошечками, там, за чем-то еще, за рюшечками. Так сказать, не убей мух. Вы не думаете, что вы продвинуты, потому что вы так сильно кошку любите. И все, так сказать, в восторге визжат, что о, какой человек, он любит кошку. Вы не думаете, что это? Как на человека влияет иллюзия? Это говорит о его продвинутости. Насколько он позволяет этой иллюзии, насколько он различает дух и материю. Говорит, о, это же все материально. Сейчас я становлюсь опять материалистом. И при этом я изображаю себя брахмана, и кому-то маме с папой что-то там чесал совсем недавно, что они, так сказать, не знают, в чем смысл жизни. Я как раз и не знаю. Я лицемер, я ханджа, я обманщик. Я просто гордый, отупевший осел, который возомнил себя бабочкой. Не больше. Итак, Кришна позволяет таким ослам думать о себе что угодно, но они получают то положение, на котором они завершили свою деятельность в прошлом. Вот почему полубоги, когда они вступают во взаимоотношения или мудрецы со своими женами, и они относятся к категории праджапати, то они производят на свет всех живых существ, которые остановили свою деятельность на определенном этапе, в определенной форме, в определенном семантическом ряду и так далее. Вот почему они появляются, гады всевозможные, то есть змеи, там всякие эти, скорпионы, появляются парнокопытные, однокопытные, хищники, там, млекопитающие, там, такие-то, очень много появляется. Это живые существа, они являются их детьми. Как здесь говорится, Вината, Вината это мать Гаруды. Гаруда появляется для того, чтобы носить Господа Вишну. Итак, есть разные разделения этих живых существ. Кто для чего появляется? Один появляется, чтобы носить Господа Вишну, и Вишну хочет, чтобы у него был такой вот носитель. И Вишну также хочет, чтобы живые существа, которые не хотят ничего делать для него, они также появились в тех формах, в результате той деятельности, которую они совершали в прошлом, чтобы продолжить этот цикл, прогресса. Поэтому Кришна говорит с самого начала, он объясняет Нараде Муни цель создания материального мира, одну из целей. Первая цель Кришны всегда остается одна и неизменная. Это наслаждаться. Это первое и самое важное понимание, что Кришна верховный наслаждающийся. Он никогда ничего не будет создавать или делать то, что не приносит ему чувственное наслаждение. Его трансцендентальным чувством, не как мы. И здесь мы также пытаемся изобразить Кришну. Мы никогда ни черта не будем делать и ничего с места не сдвигаемся, если это не приносит нам что? Чувственное наслаждение. Поэтому говорится, в духовном мире Кришна все для чувственных наслаждений делает, но в материальном мире тот, кто пытается также изображать Кришну, делать только то, что приносит ему, его чувством наслаждения, материальным тем более еще чувством, он всегда будет страдать. До тех пор, пока он не станет наслаждать чувство Кришны, которое является корнем древа, древа желаний. Если не поливать корень, невозможно наслаждаться. Как приводит пример Кришна, как пища, попавшая в желудок, она сразу дает всем силы, всем органам. Но если можно кормить там ухо или глаз, не будет никакого, или нос кормить, не будет никакого эффекта. Пища должна попасть в желудок. Желудок в определенном процессе, она должна правильно сочетаться, еще так далее. То есть целая наука, как пища должна попасть в желудок. Как человеческое тело может получить благо, здоровье, успокойство ума, радость в сердце, продление жизни. Целая система. Даже просто. Полить дерево – это целая наука. Вот вы видели, как тулоси губят. Каждый со своей преданностью начинает ее поливать. И в итоге просто убивают эту тулоси. Потому что поливать ее нужно в определенное время, в определенной системе Луны, в определенном режиме, в определенное атмосферное давление и так далее. То есть это целая наука, как тулось за тулоси ухаживать. А не просто все время лить на нее, только чтобы, потому что показать, что я такой преданный. Вот точно так же эти неофиты, они во всем всегда, это называется вредительство. Они берут этих тулоси, потом не знают, куда их деть. Они заводят коров, потом не знают, куда их деть. Они заводят детей, и нафиг они их завела. Я вышла замуж, теперь не знаю, что делать с мужем, как он такой дурак непродвинутый. Я женился, а она такая оказалась сволочь и так далее. Все это называется стадия вредительства себе и окружающим. Все эти люди являются глупцами просто, обычными глупцами, неофитами. И единственная их проблема – они никого не слушаются. Почему так происходит в жизни? Они никого не слушаются. Они ни в чем не пытаются разобраться. Они никогда не подходят, не спрашивают того, кто знает. Они все знают сами. Потому что они под влиянием своего вожделения этого мирского, которое они воспринимают за духовную жизнь. Поэтому, говорится, в начале пути почти каждый на самом деле пракрита сахаджи. Материалист, который выдает свои материальные чувства, вот эти вожделения, за духовные чувства. Кошечку он там любит, потому что он такой духовно продвинутый. Да вы что, это вожделение. Это определенный вид сексуальной зависимости. Гладить кошек, собак, кормить их. Это определенный вид сексуальных взаимоотношений. Прочитайте внимательно, послушайте лекции Прабхупады. Потому что целью не является спасти кошку, а целью является получить чувственное наслаждение, ухаживая за ней. Какие наслаждения? Материальные. Исключительно материальные. Вы не поете кошке Хари Кришна на ухо постоянно. Вы даже не знаете, как кошку можно занять в преданном служении Кришне. Не знаете? Человек говорит, ну она ест просад. Да наш просад, я думаю, в 90% не принимает божество даже. Потому что человек должен развить отношения с духовным учителем. Строго следует, чтобы что-то предложить через него парампаре, чтобы парампара это передала Кришне. Это целая система. Почему вот эти фотографии здесь стоят? Почему гуру без пуджари, если не выставил фотографию своего гуру и не развивает, не следует наставлениям гуру, также эта пища не будет предложена. Она не придет. Поэтому это очень важный момент. Все это серьезно и серьезно работает. И преданные не понимают, что это мы совершаем оскорбление, то, все. И все пропитывается сентиментализмом, мирской жизнью. И потом мы говорим, о, не пьет, не курит, хороший парень. Да вы что, шутите? Вы, наверное, шутники. Вы так и не разобрались, как надо поклоняться божеству, как надо ухаживать за тулоси, как за живыми существами надо ухаживать, за теми же тараканами там, или кем-то, кошками, собаками. Вы хоть раз изучили, как преданный должен строить взаимоотношения с этими живыми существами? И какова цель построить взаимоотношения с этими живыми существами или с высшим живым существом? Каким образом я должен, что является моим долгом, что моим не является? Как это происходит? От кого мне дают такие служения? От кого я получаю такие наставления? Как Махарадж Бхарата, он завел себе олененка и давай за ним ухаживать, и родился оленем. У нас есть эти истории. Но человеческая тупая натура, привязанная просто из вожделения, думая, что это такой духовный процесс. Он читает эти истории и все равно это делает. Потому что он так духовно продвинут. Как же без Нового года? Как же без этих отношений с кошками и собаками? Как же без... И они служить начинают. Становятся слугами. И Прабхупада говорит, машин, квартир, детей, жен, кошек, собак. Своего тела в итоге, своих чувств. Их называют годаты. Вот почему эти полубоги, эти все женщины полубогов рождают всяких разных живых существ. Всяких разных живых существ. В соответствии со своими представлениями, со своими желаниями, нарушениями, отклонениями и так далее. У них у всех появляются разные живые существа, которые должны занять положение в материальном мире в соответствии со своей прошлой кармой. Вот почему эти личности могут рожать комаров, саранчу, всяких змей и так далее. Мы не можем этого сделать. Мы можем только рожать живых существ, которые подобны внешне человеку, но находятся на уровне сознания. Комаров, змей, коров, лошадей, свиней, верблюдов, ослов, кошек и собак. Поэтому в Бхагаватам говорится «подобны». «Подобны» – это означает «получили человеческое тело, но не реализовали первый стих Веданта Сутры. Атато Брама Джигьяса». И их сердца обожжены, опалены этими анартхами. И они испытывают сильную жажду, но не в духовной жизни, сильную жажду к чувственным наслаждениям. Поэтому они становятся приверженцами карма-канды. Они понимают, что без дхармы они как имеют определенные благочестия. Без религии они не смогут получить артху, богатство. А без богатства невозможно получить что? Чувственные наслаждения. Вот почему они так глубоко религиозны. Хари Кришна. Поэтому говорится, служить Богу для того, чтобы наслаждаться этому настроению полубогов. Поэтому Бхагаватам их критикуют. Называют триведавади. Только три раздела вед их интересует. Ритуалы, церемонии, все эти стандарты. Как эти стандарты могут дать, очистить меня и дать мне много богатства всевозможного, хорошие качества, как развить, для чего? Чтобы наслаждаться. Как получить деньги, для чего? Чтобы наслаждаться и наслаждать все, что связано с моим наслаждением. Как развить хорошие качества, но не для того, чтобы служить Кришне, а для того, чтобы наслаждаться было удобнее и легче. Все в итоге к чувственным наслаждениям. И для них мукти – это освобождение от плохой кармы, не больше. И они думают, что нет ничего превыше этого. Такова мотивировка этих личностей. Поэтому они никогда не могут различить дух и материю. Они не могут понять, где кармическая деятельность, где преданное служение. Поэтому они не могут освободиться от оскорблений. И любой, кто им мешает, они считают, что мы законно наслаждаемся результатами своей дхармы. И кто препятствует им. Я сегодня всю ночь распространял книги, неужели я не могу до 4 утра смотреть телевизор? Да? Разве не так? Так они думают. Разве я не имею права выспаться сегодня? Вчера я столько много съел. Но нас никто не заставлял это делать. Никто. Хари Кришна. Пожалуйста, может быть, есть вопросы? Может, надо мягче? Или как-то тоньше? Так вот эти ванары-то я начал там. Они, когда Сампати увидел Ситу, и Хануман туда улетел, ванары сказали, ну все, наша миссия выполнена. И напали, они не пошли в храм никуда. У них Новый год начался. Они ворвались в сад Сугривы, царя обезьян, и стали жрать все подряд. То, что они сильно хотели сожрать, они стали жрать, потому что они так долго постились. И они стали все есть. И тогда Бали и Сугрива, они хотели их наказать. Никто не имел права прикасаться к царскому саду. Никто. И Хануман сказал, оставь их в покое. Они же ради этого все делали. Если ты сейчас дашь им другую, какую-то духовную награду, они не будут удовлетворены. И в следующий раз для них будет очень тяжело предаваться. Дай им это. Дай им это. Они заслужили это по праву. Это их награда. Они устремлялись к этому. Пусть они нажрутся. Вот что такое обезьяны. Это полубоги. Необычное положение они заняли. Они стали мартынами. Вот это к этому, это также история к этому. Что полубоги, они как подобные обезьянам этим. Что вроде бы они что-то делают, вроде бы что-то они там совершают. Но всегда они считают вправе себя наслаждаться результатами этой деятельности. Поэтому Кришна сказал Арджуне, если ты на самом деле хочешь освободиться, запомни. Плоды этой деятельности тебе не принадлежат. Ни Хануман, ни Сампая не захотели за это ничего. Сампая увидел, Хануман прилетел. Но ни Хануман не ворвался в лес, ни Сампая. Не стал жрать там все подряд. Единственное желание Ханумана и Сампая было, это каким-то образом послужить Господу Рамачандре. они уже получили награду. В чем же выразилась награда преданного? А? В самой возможности что-то сделать для Кришны. Вот почему их называют бхакти. Бхакти. Они уже получили награду. Им позволили что-то сделать для Кришны. И они от этого уже ничего не ищут, потому что это и есть награда. Мне Господь разрешил что-нибудь для него сделать. Само служение становится наградой для преданного. Поэтому такой преданный и называется бхакта. Такой преданный самый продвинутый. Это и есть духовный авторитет. Хари Кришна. Если нет вопросов, есть вопросы? Семь вздохов. Майя нам не навязывает ничего. Майя описывается в шастрах только, да, предлагает. Если свиньей предложить апельсины и дерьмо, то что она выберет? Ну, конечно, естественно. Вот они и выбрали. А потом при этом они, так сказать, свинья, это брахманический шнурик надевает там, или что-то еще, кричит что-то, хрюкает там, выхрюкивает. Вот сегодня никому на работу не надо, никуда. И где все эти продвинутые, которые тут критикуют, ходят, так сказать, щеки дуют, на намахатах из себя изображают очень продвинутых личностей, всех кто... А? Где они? Они в глубокой жизненной ситуации. Она на нас не влияет. На многих она не влияет. Она влияет на тех, кто в ней уже находится. Как можно зайти в воду и не намочиться? Парамахамса — это тут как с гуся вода. Вы говорили о воздействии, потому что у нас, да, 5 миллиардов. Там, ну. То есть мы, вот я и спрашиваю, как мы можем поступить в этом случае? Я не знаю. Нет. Прям не знаю. Как страшно жить. Когда уже мы туда вляпались, мы говорим, как поступить надо было бы. Махарадж Парикшит бы помер бы, сказал, а что надо было бы делать? Перед этим надо было спросить, что надо делать. За 7 дней до Нового года. Что должен сделать, делать человек за 7 дней до Нового года? А что еще делать? Должен встать и ехать, поклоняться Божеству, исполнять свой долг. Долг выше чувств. Дхарма выше чувств. Дхармо ракшати, ракшати. Разные бывают. Но человек должен это понять. Это испытание. Если человек не прекратил исполнять свой долг, он очень силен, значит. Ни при каких обстоятельствах, даже если человека обуревает вожделение, говорится. Даже если он обуреваем просто вожделением, как кобель прямо вот чувствует, все равно он должен бежать и бежать поклоняться Кришне. О май гад! Я ответа не знаю. Я просто вчера себя как бы на мысли поймал, да, я хочу наслаждаться праздником, но потом говорю, смысла Нового года наслаждаться нет, но можно наслаждаться тем, что вот последний день марафона, что вот мы пошли там на Сангхиту на вечер, и как бы это настроение поддержать, это правильно вообще? Так надо направлять вот этот вкус? Если вот есть желание, как бы, ты поддался этому, но... Нормально, в храме, по крайней мере, в храме. Я говорю, это все зависит от степени продвинутости человека. Это не зависит от того, что можно или нельзя. Это насколько человек осознает, настолько он позволяет себе на себя этому влиять. Вот насколько я осознаю, настолько я попадаю под влияние. Сильнее осознаю, меньше на меня это влияет, потому что я осознаю, что это влияет. Но когда я не понимаю, что это влияет, я говорю, да это нормально. Что, нет тут никаких привидений. Как узнать, что в человека вселились привидения? А? Нет тут никаких привидений. Гаруда Пуране описывается, когда вы выходите после заката солнца к Ганге и начинаете с Гангой что-то там манипулировать, водой себя брызгать или что-то, то в этот момент в вас входят привидения. И первый показатель, что в вас вошли привидения, вы произносите фразу: нет тут никаких привидений. Есть люди, которые способны осознать, что в них вошло привидение. Почему? Силой духовного могущества. А есть люди, которые не способны. Поэтому есть история Бхактивинода Тхакура и Башикишены. На всех он повлиял. А на Шрилу Бхактивинода Тхакура не смог. Шрилу Бхактивинода Тхакура даже парализовало его. И он понимал, что это все к телу относится. Это все материально. Что душа-то его осталась незатронутой. И он рассмеялся. Если бы это было духовно, это бы повлияло на его душу. Даже не надо было тело затрагивать. Но он увидел, что эта личность не обладает вообще никакой духовной силой. Она только исключительно влияние оказывает на тело и на ум глупцов. Но сознание остается в стороне. Поэтому Кришна говорит, невозможно рассечь никаким видом оружия, иссушить, там что-то сделать с душой. И осознающие себя души, они находятся очень хорошо. Они могут видеть со стороны свой ум, свое ложное эго. Прямо видеть, реально видеть. И поэтому они могут реально не дать этому на себя влиять. Когда вы не видите и себя принимаете за это, тогда и непонятно, что влияет, не влияет. Да ничего не влияет, нормально. Как это увидеть со стороны, чтобы надо, чтобы увидеть это все. Поэтому, говорится, результатом йоги является, кто такой йог? Кто способен видеть себя вне материального тела? И сначала начинается, человек начинает видеть себя вне грубого тела, но в тонком. Потом он начинает постепенно видеть себя вне тонкого. Я не ум, я не это ложное эго, не это чувствуете. Да. Видеть? Мы же видим-то через сознание. Мы же не видим через глаза. Осознавать. Чего я-то? Иногда термос. Да, это термос. Термины. Ты суть пойми. Что это термин? Терминология она. Суть. Любой термин хорош, который позволяет осветить человеку суть в данное время, на данном уровне. Если вы видите очень продвинутого человека, вы можете говорить ему стихи Шримад Бхагаватам, он будет понимать. Цитируйте просто ему комментарий. Но если вы видите человека, который не понимает каких-то, вы можете матом ему говорить, но вы должны преследовать ту же самую цель. Это как в фильме «Туласи». Видел? «Туласи» фильм. Называется «Туласи Дас». Не Туласи, в смысле, которая жена этого. Ну, они там в Гурукуле. Один строго следовал ситханхе, а другой был-то. Он-то попался там с проституткой, связался. Ну, такой, так сказать, был. И вот как он был преданным Хануману. И как вот он действовал. Как он простой речью, так как доступно для людей простых. Он рассказывал им Рамаяну о духовной жизни. Их оборотами, их лексиконом пользовался. И сотни тысяч людей приняли поклонение Рамачандре. Ситарами стали поклоняться. А другой строго следовал ситханте, всяким правилам. И люди засыпали на его лекциях, не слушали эти лекции и так далее. И никто не поклонялся искренне. И Хануман, он стал защищать этого человека. Хануман сам пришел и стал его слугой, этого преданного. Помнишь, да? Хотя он связался с проституткой, у него такая судьба была тоже. Но насколько он искренне хотел суть эту дать, а не форму, изображать из себя какого-то разумного, умного. Он понимал эти вещи. Говорится, когда сердце человека очищается, то у него появляется очень важное качество проповедника, которое называется Кала Дешипатра. Это очень продвинутый человек. Он знает, какими словами говорить, чтобы дать суть. Суть... а не показать, какой он мудрый, какой он эстетичный с позиции мирской эстетики, культуры, такта, нравственности, мирской нравственности, мирского такта, мирской эстетики и этики. Он не преследует эти цели. Суть в том, как он способен использовать все это, чтобы дать суть, Кришну дать. А люди же все просто для ложного престижа из себя изображают. Все это ложный престиж. Иначе бы в шастрах не было написано, что когда вы смотрите, как женщина ест, это одно и то же, что вы смотрите, что она испорожняется. Это не писали бы шастры. Вот вся этика, вся эстетика. Не было бы такого. Все это вымысел, надуманность. Поэтому, когда кто-то хочет очень этично, все это очень красиво, это просто человек хочет наслаждаться. Кто-то хочет слушать и наслаждаться кренделями, а кто-то хочет этими кренделями наслаждать и сам наслаждаться, что ему удается выглядеть таким очень. Но это не цель. Поэтому этот мельник сказал, он же не пандит. Понимаешь, он же не пандит, он простой, честный бык. Он честный бык, нормальный. Тут тысячу раз дороже Кришны, чем вот этот вот мошенник. Тогда человек постепенно начинает понимать суть духовной жизни. Что он тут хочет всем понравиться, что он такой эстетичный или этичный. Или он на самом деле хочет совершить какое-то служение Кришне, которое с виду может выглядеть как даже злодеяние какое-то. С глазами мирской религиозности. Ну, же маленькие еще ничего не понимают, его же надо обучать. Еще ничего не видят. Потом они со временем начинают понимать, почему что-то используется, говорится, с какой целью. Кто говорит, можно просто перенять, подражать. Вот вы видели там вот то, одни приходят, говорят, ассалам алейкум, а потом поют Харе Кришна. Но если вы скажете ассалам алейкум и потом начнете петь Харе Кришна, то вас посадят или, так сказать, вам отрежут. Сделают вам обрезание, дадут халат, тюбетейку и запишут талибан. Кто будет это говорить? Это очень важно. Потому что даже святое имя из уст материалиста говорит, это слушать подобно тому, что пить отравленное молоко. Вы умрете от такой джапы, от такой проповеди. То есть что означает? Духовно вы будете сбиты с толку на самом деле. При тех же атрибутах духовной жизни. Поэтому человек, не благословленный духовным учителем на какой-то определенный вид деятельности или гуру парампары, просто тратит время. Поэтому не надо думать, что они так тут продвинуты, они выдумывают какие-то свои движения тут, все такое. Я всегда говорю, в духовной жизни делается все через авторитетов, все абсолютно. Не спросив разрешения у духовного учителя, невозможно ничего, ни в чем достигнуть совершенства. Ни в чем абсолютно. Хотя это может выглядеть очень совершенно. Глазами мирской идеи какой-то. Или материалистов. Или собственной материальной концепции. Можно видеть, о, как я прогрессирую прямо. Я такой необычный. Я нео. Фит. Фут. Не просто сбиты с толку иллюзии. Это анартхи. И до тех пор, пока человек не способен видеть себя со стороны, свой ум, свои мотивы и все остальное, он не йог. Это не йог. Нет результатов йоги. Йога возникает из медитации. Вот почему всегда Прабхупада сводит к повторению святого имени все. Йога сводит. Йога это как результат медитации. Медитация – это результат очень сильной концентрации всех чувств и ума на вот этой цели. Чтобы так зафиксироваться, нужно очень много что делать. Медитация возникает из чего? Из желания. Из желания. Чтобы развить такое желание, так сконцентрироваться на какой-то цели, нужно следовать. Шраванам, киртанам, вишнок, смаранам, падасывая, марчанам, ваманам, дасья. Чтобы это все делать... Человек должен освободиться от каких-то корней греховной жизни. Поэтому там не пить там или что-то еще. Он должен уменьшать это все. Но просто остановив грех, нельзя избавиться от последствий греха. Это очень важно. Понимание этого. И есть очень много разных тонкостей и всего остального. Говорится, по мере прогресса, для преданного вскрываются миллионы тонкостей. Шрила Прабхупада в четвертой песне это говорит. Как узнать, что человек прогрессирует? Он начинает все больше и больше учитывать. А не так, как эти астрологи. Там шесть факторов и все, и они на этих шести факторах. Если у человека в процессе очищения 6 миллионов факторов раскрылось, значит, он очень прогрессивный. Он на самом деле прогрессирует. Ой, как все сложно. Ой, да это же вот так вот, все просто же. Ну да. Это и просто, и гениально в то же время. Все простое и гениальное, все гениальное просто. Три гуны материальной природы. Все. Очень просто у Кришны все. 8 400 000 форм жизни и 3 гуны всего. Атита гуны. Все очень просто. 2 глаза, но они столько, блин, сделают комбинаций. 2 уха и столько, 2 ноздри. Ну столько там проблем в этих ноздрях. Всего 2. Всего 5 пальцев, но лезут везде, куда не просишь. 5 пальцев побывали в 9 дырах. Как на клавишах. Поэтому, если вы не способны исполнить долг, не надо из этого делать тогда. Или вы должны получить санкцию. Или вам кто-то разрешает, вам говорят, да, вы можете отдыхать. Кто-то не знает. Кто-то должен вам дать садхану какие-то представления, что-то. А не то, что вы сами там. Ну что там, ум, как у меня там? О, тебе пора отдыхать. И пора вот на Багамы тебе. Точно, я вот чувствую, да. И вы идете. Тут мне гуру сказал. Какой гуру? Ну вот этот, Ману. Ману Самхита. Но есть еще какие-то переведенные источники, та же самая Ману Самхита. Есть вещи, которые описаны, например, в Ману Самхите, но Шрила Прабхупада, они не прокомментированы. Бывает, кто-то ссылается на вот эти вот источники. То есть, когда и кто это может делать? Только человек, который обладает сознанием Прабхупады, это может сделать. И то он должен сказать, это мое мнение, что я думаю, что Шрила Прабхупада бы вот так отреагировал или так. Мы можем думать только так. Ну, это не может быть. Прабхупада не переводил Ману Самхиту. Но когда мы очищаемся, мы можем видеть что-то глазами Шрилы Прабхупады. Но это очень сложно. Мы можем так думать, что мы видим глазами Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада все рассматривал через призму преданности, чистой преданности Богу. Все. Все правила, ограничения, религии, то все. И он поэтому с этой позиции различал все. Вот как, допустим, коммунисты на все смотрели с классовых позиций, то Шрила Прабхупада на все смотрел глазами чистой преданности, любви к Богу. Поэтому он тоже был способен различать это все. Это была фиксированная точка. Там у них шудры были фиксированной точкой, все рассматривали глазами шудры, считали это совершенством. Так? Вот коммунизм, допустим, что здесь смотрится все глазами вайшнавизма. Разные абсолютно, как две противоположные точки зрения. Когда человек начинает там Ману Самхиту, кто Ману Самхиту может комментировать? Если это он дает комментарии, используя Ману Самхиту, но дает комментарии Шрилы Прабхупады, да, нормально это. Что нужно в итоге предаться Кришне и так далее. Но если человек под видом этого что-то какое-то свое проталкивает, какие-то свои определенные идеи, то это неправильно. Сейчас очень много людей, которые это делают. Очень много. То есть вот есть книги Шрилы Прабхупады, непосредственно комментарии Шрилы Прабхупады. Есть другие книги, как бы других авторов. Каких других авторов? Других Прабхупад? Нет, или других Бхактивиданг? Вот, кого нет, других-то? Нет, вот, ну ты не надо смотреть. Хоть один из них Бхактивиданта, пусть даже он не Абхайчаран, но он Бхактивиданта. О каких комментариях, о чьих книгах ты говоришь? Ты вот говоришь, одного ли человека ты называешь по имени, ты говоришь, вот Шрила Прабхупада своего комментария, а другие комментарии, кто? Вот есть книги, значит, ученики Шрилы Прабхупады берут какие-то определенные темы, рассматривают, но цитируют там Прабхупаду. Если это было благословлено Шрилой Прабхупадой, если Прабхупада дал им такой вид служения, да, это нормально. Даже если они ошибутся, это будет нормально. Огонь дымом сопровождается. Но если это их собственная прихоть, тогда нет, это толку не будет. Я имею в виду цитаты Шрилы Прабхупады, которые содержатся не вот непосредственно там, в Шримад-Бхагаватам, а другие люди используют его цитаты. То есть это может иметь немного другой смысл или... Какой другой? Я не знаю, какой другой, о чем ты говоришь? Конкретней. Я что, обо всех должен сейчас сказать, все они неправильно говорят или что? Что ты хочешь-то? Конкретно назови мне какую-то цитату конкретного духовного учителя, который комментирует, там, допустим, Ману Санкхиту, используя цитаты Шивы Прабхупады. Давай. Так о чем ты спрашиваешь, я не понимаю. Это может быть так, может быть не так, может быть и так, это и не так. Может быть 90%, может 99,5%, может быть 99,5%, 5/10. Ну, откуда я знаю это? Я же не знаю. О чем ты говоришь? Ты называешь Шриву Прабхупаду, а потом говоришь, и другие живые существа там переводят что-то. Я не понимаю, поэтому я говорю, что не могу понять вопрос. Конкретно мне нужно. Что там не так или что так? Еще плюс я должен учитывать, что у меня там что-то не так в голове. Не в сердце. Понимание же приходит в процессе служения Кришне. Кришна говорит, я даю понимание. Причем здесь этот духовный учитель? Он-то, может быть, очень хорошо все написал, но мы не понимаем это. И говорим, нет, это Шрила Прабхупада не хотел. Только тогда, когда человек на самом деле совершает преданное служение правильно, очень четко, он благословлен на это, он может получить милость Кришны в виде понимания. Любых вещей, причем здесь даже книги Прабхупады, он возьмет рисунок ребенка и поймет, о чем там. Ребенка вообще, который даже не знает, что он делает. Как Бирмангал Такур понял проститутку. Что она сказала, что надо предаться Кришне. Проститутка могла сказать истину, нет? Проститутка, она не была гуру Парампари. Она не была ученицей Шрилы Прабхупады, она была просто проститутка. Ну вот я тебя спрашиваю. Могла она комментировать слова Кришны? А что она сделала? Ну? Правильно сделала, видишь? А она была проституткой. Назови-ка мне комментарий какой-нибудь проститутки на Ману Самхиту или что-то еще. Все зависело от Тхакура, от Бирмангала Тхакура. Способен ли бы он, мог бы он услышать истину из разных уст, из разных источников, поднять золото из мусора? А? Вот в чем суть. Не в том, что кто-то квакает, а в том, сможем ли мы это услышать. Сможем ли мы услышать Кришну, увидеть Кришну, как гопи смотрят на облака Кришна, на деревья Кришна, везде Кришна у них. Слушают чью-то речи Кришна. Они дают совершенно, они могут дать толкование любому движению, любому действию в сознании Кришны. Даже если оно исходит от свиней. Другой вопрос, когда мы не обладаем сознанием Кришны, тогда мы можем быть осторожными, потому что мы не сможем это воспринять в сознании Кришны. Но в шастрах говорится, мудрый человек способен услышать истину из уст попугая, из уст мудреца. Господь Чайтанья принял наставления от Алпьянова и от мальчика, ребенка. Он принял эти наставления. Один раз в туалете он принял наставления от мальчика, когда он язык себе зажимал, чтобы не воспевать святое имя. Помнишь, да? Один раз от пьяного человека, вообще в дупель пьяного, который вообще ничего не соображал. И он прокомментировал ему. И эти комментарии четко, полностью, стопроцентно соответствовали выводу гуру, шастр и ачарьев предыдущего. Все. Откуда он знал этот бухой? Он, наверное, был бухой гуру. Ученик Шрилы Прабхупады. Кришна может дать это понимание только. Только Кришна может дать это понимание. Мы не можем его взять сами. Если нам не дают, как ты его возьмешь? Мы разве можем дать понимание Кришне? Нет. Мы можем дать свое понимание. Вот и все. Но тот, кто имеет милость Кришны, он может это понять из разных вещей, из разных источников. Как говорится, по полету птицы это понять может. А птица, она дура полная. А? Так ведь? Это понимание. Тогда вы получаете милость Кришны, тогда вы можете видеть Кришну везде. Прабхупада так говорил всем нам. Вы можете везде его видеть, потому что везде Кришна. Везде. Вы не найдете ни одного места, объекта, где бы не было Кришны. Найдите. Нет Кришны. Вот здесь Кришны нет. В материальном мире нет Кришны. Или где нет Кришны? Нет сознания Кришны. Нет понимания того, что все связано с Кришной. Что Кришна присутствует там. Как это говорит? Кришна все, но все не Кришна. Поэтому ты говоришь Ману Самхита. Ману Самхита это Кришна? Ну, в какой степени? В степени Ману. И там, допустим, духовный учитель или какой-то саньяси, он там что-то переводит, что-то там на основе представлений Шрилы Прабхупады, насколько он сам осознает Прабхупаду, он пытается что-то объяснить другим. Вот Ману Самхита с позиции преданности. Мы всегда используем метод, мы берем видение Шрилы Прабхупады настолько, насколько мы его осознаем. И пытаемся видеть так, как Шрила Прабхупада. Пытаемся видеть глазами чистой преданности все. Как это выглядит с позиции чистой преданности? Ну, мы можем не понимать, как Прабхупада всегда говорил, что очень сложно говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав. Очень сложно говорить о видении чистых преданных, ни разу не совершив чистое преданное служение. Очень сложно там что-то такое делать. Говорить о бескорыстии, самому ни разу не испытав это бескорыстие. Очень сложно говорить о вкусе преданного служения, не испытав этот вкус, нектар преданности. Называется. Бхакти расамриту синху. Нектар преданности. Никто-то, если не испытал этот вкус преданности, как он может говорить об этой преданности, что она так привлекательна, что Кришна такой классный, что вообще... Как можно? Очень сложно. Теоретически возможно, но практически... Когда ты последний раз кушала аммара? Знаешь, аммар кто такой? Ну, ты могла бы нам рассказать о его вкусе? Вот ты вообще слышала, что это очень вкусно? Многие очень любят. Ну, это такая штучка. А манго? Манго ты ела? Ну, серьезно. Или читала хотя бы в читании Чаритамриты? Манго, манго, манго. Манго, манго. Ту-ду-ду-ду-ду-ду. Манго, манго. А? Можешь рассказать? Ну, серьезно, о вкусе манго? Нет. Я могу. Но тебе будет сложнее, даже если ты это в читании Чаритамриты прочитала. Так ведь? А у меня даже слюна выделилась. Как людям про колбасу говоришь, и они сразу запах чуют. Ой, елки. Так а вредна колбаса, елки. Ой, как отвратительно ее есть. Эти сволочи мясоеды жрут эту нашу колбасу, банную, которую нам нельзя есть. Ой, елки, закупляются, скоты, как свиньи. Пьют и пьют наше шампанское, елки, сволочи. Иногда бывает такой уровень у преданных.